но настоящую славу мне принёс конфетный дождь, которым я обычно заканчивал свои выступления. Самое удивительное, что те зрители, которые успевали запихнуть за щёки несколько бабаевских шоколадок, уходили с представления абсолютно довольными, точно только что сытно отобедали. Хуже было тем, кто в заботе о малютках пытался унести конфеты в карманах и редикюлях. Само собой, волшебство рассеивалось и обращалось в пустоту. И весть о чудотворце, который 5 хлебами накормил 5000 человек, гремела по стране. Красивые люди ни за что не платят, улыбался Густин.